Я закрыл глаза, и сразу всплыло лицо отца, эти вечно прищуренные глаза, морщины у губ, собранные в каменное выражение. Лояльность измеряется не клятвами, а страхом последствий. Умно. Жаль, что я об этом забыл. Кайл нервно ерзал на соседнем диване. Лейер, они же просто трусы. Мы найдем других. Нет, покачал я головой. Не трусы. Они умнее нас. Учуяли, где сила, и побежали на поклон. А я позволил этому случиться. Простите. В комнате повисло тяжелое молчание. Ребята из моей ближайшей свиты хмурились, глядя куда-то в пространство. Даже Ива казалась поникшей. С сегодняшнего дня мы играем максимально жестко. Мои слова падали как камни. Каждый ее шаг – наш ответ. Каждое ее слово – наша контрпропаганда. Сойдет любая ложь, даже самая наглая. Залика испуганно прикусила губу. Но это же неправильно. Я откинулся на спинку кресла, с силой сжал переносицу. Именно поэтому мы до сих пор проигрываем. Мирия давно перестала играть в благородство. А мы, начал было Кайл, но договорить ему не дали. Лейран, раздался оглушительный голос Мирия с улицы. Я тут подумала, зачем мне отпускать тебя и ждать возобновления войны с таким хитрым и пронырливым жуком, если куда проще разобраться с тобой раз и навсегда сейчас, когда ты в наиболее уязвимом положении. Я подъехал к окну, отдернул занавес. Двор был заполнен кадетами. Два кольца, первое с мечами наголо, второе с луками, тренировочными, но в целом без разницы. В центре, словно королева на шахматной доске, стояла Мирия. Я пересчитал их за 3 секунды. Почти 100 человек. Чистейшая демонстрация подавляющей силы. «Сдавайся, Лейран», продолжала тем временем Мирия. «Или мы возьмем вас штурмом, и это будет совсем несложно». Я рассмеялся. Зло, без веселья. Оглядел комнату. Мои ребята уже были в боевой готовности. Клубится поток, руки на оружии. Но я понимал, что это бессмысленно. «Ладно», — крикнул я в открытое окно. «Секунду, Лейран». Архан вскочил, явно намереваясь возразить. «Оставь», — покачал я головой. «Меня ведь не на плаху поведут. Мы все еще в центре стажировки, и все мы, до сих пор кадеты. Хотя это и стало походить на настоящую войну с какого-то момента. Ничего со мной не случится. И вам не стоит ради бессмысленной войнушки рисковать здоровьем». Я выкатился во двор. Мирия улыбнулась, неожиданно, не злорадствуя, а скорее с облегчением. «Всем спасибо за участие», — крикнула она толпе. «А ты, Лейран, давай за мной. Пришла пора прекратить эти дурацкие игры. Коридоры центра, обычно шумные, сейчас казались кладбищем». Кадеты столпились вдоль стен, шепчась. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с опаской. Но в любом случае ощущение и правда было такое, будто меня ведут на казнь. Впрочем, после входа в гостевой корпус, куда кадеты по умолчанию не имели доступа, атмосфера как-то не слишком просветлела. «Лифт на 3-й этаж. Входи, он тебя ждет», — произнесла Мирия, остановившись перед дверьми. Я только кивнул, толкнул дверь нитями и въехал внутрь. За столом, читая книжку, сидел Курт Ильригул, мой двоюродный дед. Да, можно было догадаться, что покровителем Мирия, так поддерживавшим мое исследование в плоскостях, связанных с проводниками потока, будет тот, кто изначально и заинтересовался моей работой, посланной в Первый Королевский университет. «Здравствуй, Лейран», — поприветствовал он меня, откладывая чтиво. «После инцидента на арене и понимания, что план контроля тебя издали, через мира, это несбыточная мечта, я решил, что нам все-таки надо пообщаться глазу на глаз». Я подкатил к его столу. «Ну, что же, дедушка, давай пообщаемся». Глава 21. «Твои эксперименты с потоком принадлежат клану», — начал он без предисловий. Голос звучал спокойно, но я заметил, как напряглись его скулы. Его длинные седые волосы были собраны в строгий пучок, а холодные серые глаза изучали меня с тем же выражением, с каким хищник рассматривает добычу. Пальцы, переплетенные перед собой, лежали на столе, белые, с тонкими шрамами от давних поединков. Я позволил себе усмехнуться. «Интересно, а где был клан, когда я 3 года корпел над этими исследованиями? Где была ваша помощь, когда я рисковал жизнью, тестируя ритуал на себе?» Курт медленно поднял брови. «Мы дали тебе кров, образование, защиту. Ты дышишь воздухом клана, ходишь по земле клана, пользуешься защитой клана. Разве этого недостаточно?» Я рассмеялся, искренне, от души. «Защитой, вы называете защитой годы унижений, когда меня прятали в дальних покоях, как позорное пятно, когда мои братья и сестры плевали мне в спину, а мой отец, боясь нарушить клановые традиции, смотрел на это сквозь пальцы. Ты жив, и это единственное, что имеет значение, непоколебимая логика. Вот только сейчас у меня было достаточно злости, чтобы пробиться даже через такое. О, я более чем жив. Я наклонился вперед, опираясь на подлокотники кресла. Я процветаю, не благодаря клану, а вопреки ему. И теперь вы хотите забрать плоды моих трудов? Это смешно. Курт впервые за все время встречи изменил позу. Он откинулся на спинку кресла, и в его глазах мелькнуло что-то, что я не мог идентифицировать. Ты забываешь, с кем говоришь? Нет, я встретил его взгляд без колебаний. Я прекрасно помню, с кем говорю. С человеком, который, если бы не мои старания, засунул бы меня в исследовательский институт клана. Скажи честно, дедушка, в том институте исследовал бы я, или исследовали бы меня? Тень пробежала по его лицу. Ты отдашь свои наработки клану, добровольно или нет? Комната вдруг стала очень тихой. Даже звуки с улицы, доносившиеся через витражи, будто исчезли. Попробуйте взять силой, я произнес эти слова тихо, вкрадчиво, и узнаете, сколько стоит моя добрая воля. Наступила пауза, длинная, тягучая. Курт первым отвел взгляд. Он потянулся к графину с вином, налил себе бокал, сделал глоток. Когда он снова заговорил, в его голосе появились нотки чего-то нового, что-то между уважением и раздражением. Ты стал опасным, Лейран, не только для клана, но и для себя. Я улыбнулся. Не надо этой напускной заботы. Ты ведь хотел сказать, не только для себя, но и для клана, большая разница. Но в любом случае спасибо. Это лучший комплимент, который я слышал за последние годы. Курт не моргнул, но следующие его слова выдали попытку помириться. Крайне неудачную, но все-таки. Если бы ты не родился Регул, то скорее всего давно сдох где-нибудь в подворотне со своими-то ногами. Я понимаю, что зол на семью за то, как с тобой обращались. Но разве ты не понимаешь, что даже с учетом всего пренебрежения ты имел на порядки большие, чем большинство людей в этой стране? Его взгляд скользнул по моему креслу, и я почувствовал знакомую жгучую ярость. Сдох бы в подворотне. Ага, мое состояние, я произнес четко, является прямым следствием того, что ваша драгоценная невестка Пайрос какого-то перепуга решила, что двойня напоследок для нее слишком много. Так что не надо рассказывать мне о защите клана. А что касается более высокого старта, я бы предпочел прожить тихую и мирную жизнь простого работяги, способного добираться до работы на своих двоих ежедневному сражению на полях войн интриг, заговоров и подстав. Великий лев Регул, непоколебимый, яростный, честный. Ха-ха-ха. Наступила тяжелая пауза. Курт медленно поднялся, его тень накрыла герб на стене. Ты переходишь границы. Нет, я покачал головой. Я просто называю вещи своими именами. Клан Регул – это ровно такая же банка со змеями, как и любой другой клан в королевстве, и тебе, дедушка, это должно быть известно куда лучше, чем мне. Ты просто никогда не посмеешь признать это ради сохранения репутации своей и клана. Да, я родился Регул, но никто не выбирает, где родиться. А вот жил я, и живу до сих пор, сам по себе. Все, что я получил от клана, я заработал своими усилиями. И вот что я вам скажу, мои исследования останутся моими, потому что это единственное, что у меня есть. И если клан хочет получить к ним доступ, ему придется заплатить, как равному. Энергия Курта вспыхнула, удушающая, гнетущая. Он явно был куда сильнее отца. Не в силах нормально вздохнуть, я схватился за грудь. Наглый мальчишка, рявкнул дед, хлопая ладонью по столу. Ты забыл свое место. Нет, дедушка, я улыбнулся сквозь боль, на максимум активируя энергию ледника она для противостояния его потоку. Я его наконец-то нашел. Тишина повисла между нами, густая и звенящая. Но в конце концов Курт отозвал свою энергию. И этот раунд тоже был за мной. Даже если у тебя нет ничего, рядом с тобой есть те, кто тебе дорог, произнес он холодным тоном. Твой отец, с которым ты в последнее время сдружился. Братья, Архан и Итан, сестра Ива, последовавшие за тобой в центре. Твои слуги, Найла, бывшая яростный, тот паренек, которого похитили и который таинственным образом пропал из больницы. И, что, будете угрожать членам своего же клана? Поднял я бровь. Внутри, однако, у меня все сжалось от этих его слов. Секрет ритуала создания проводника потока стоит куда дороже, чем жизни нескольких человек, невозмутимо пожал плечами Курт. Интересно, начал я, намеренно растягивая слова, А что скажут в клане Спика, если я принесу им полное описание ритуала? Брови Курта едва заметно дрогнули. Или, может быть, опубликую все в ежедневном вестнике. Представляю заголовки. Беспрецедентный шанс для каждого, кто готов рискнуть. Когда это произойдет, жизни мои и моих родных уже не будут иметь никакого веса, но и клан понесет невосполнимые потери. Воздух в кабинете снова загустел. Курт замер, его пальцы впились в край стола так, что суставы побелели. «Ты не посмеешь», – прошипел он, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Это была не угроза, а слабая попытка самоубеждения. Я подъехал вплотную к столу. «Попробуй меня остановить. Я уже говорил отцу и скажу тебе, я скорее сдохну, чем потеряю последние преимущества в переговорах с кланом». Я увидел, как забилась жилка у него на виске. «Смерть может быть очень разная, мальчик», – его голос, низкий, угрожающий, пропитанный потоком, пустил буквально физическую дрожь по всему телу. «Поверь, можно добиться того, что гибель покажется человеку избавлением». Пальцы сами собой сжали подлокотники кресла. Однако в ответ я лишь рассмеялся. Наигранно, натужно, но все-таки рассмеялся. «Пытки? Не перебор ли, дедушка?» Курт не моргнул. Его глаза, два ледяных осколка, изучали мое лицо, ища слабое место. «Ты недооцениваешь нашу решимость, мальчик. Клан пережил куда более неприятные компромиссы, а вы недооцениваете мою подготовку. Все записи уничтожены, формулы, только в моей голове. Даже если вы вырежете мой мозг и бросите в чашу для ритуалов, это вам не поможет. А если попытаетесь пытать, то я просто убью себя раньше. Перережу вены нитью своего проводника, и у вас не будет способа заблокировать его, ведь он не связан с моим телом». Наступила пауза. Где-то за окном прокричала ворона. Курт медленно откинулся в кресле, и я увидел первую трещину в его уверенности, легкое подрагивание века. «Ты блефуешь. Проверь», я развел руками. «Но тогда секрет проводников умрет со мной. И кто вам будет нужнее, мертвый внук или живая технология?» Его рука сжалась в кулак, костяшки побелели. Я видел, как он просчитывает варианты, взвешивает риски. В этот момент я понял, он отступит. «Ты играешь в опасные игры, Лейран. Мы оба играем, дед. Разница только в том, что я могу себе позволить пойти ва-банк». Тень промелькнула в его глазах, возможно, уважение, возможно, ненависть. Неважно. Главное, что когда он снова заговорил, в его голосе уже звучала усталость, а не угроза. «Что ты хочешь?» Я позволил себе глубокий вдох. Не только очередной раунд этого словесного поединка был за мной, но и первая кровь самого Курта Ильригула. Но война только начиналась. Часы на стене гулко отсчитывали секунды. Тик, так, тик. «Я создам трех проводников, но только лично, без свидетелей. И ты забываешь о моем переводе в институт». Его глаза сузились. «И что еще? Ты прекращаешь травлю миря и даешь мне спокойно доучиться». В воздухе повисло напряжение. Курт медленно провел рукой по подбородку, словно проверяя, достаточно ли крепко держит себя в руках. «Ты много требуешь за трех проводников», — наконец произнес он. «Я требую ровно столько, сколько стоит технология, способная изменить баланс сил в королевстве», — парировал я. «И я не отказываюсь создавать новых, но их вам придется оплатить отдельно». Курт засмеялся, но смех был сухим, как треск ломающихся костей. 30 бойцов с проводниками и детальные рекомендации по их развитию. Я покачал головой. 10. Рекомендаций дам, хорошо. И полная поддержка после окончания стажировки, чем бы я ни решил заниматься. 20. Прошипел Курт. Поддержку получишь только если останешься работать на благо клана. Следующих проводников будем обсуждать отдельно. Я задумался на секунду. Это был почти мой вариант, лишь с небольшими уступками. Идет, кивнул я. Но с одним дополнением, если ваши наблюдатели хоть раз попытаются вызнать мои секреты, сделка аннулируется. Курт усмехнулся. Как скажешь, внучек. Какие гарантии, что клан выполнит условия? Ты что, хочешь письменный договор? Мы оба знаем, как они соблюдаются в нашем мире. Он наклонился вперед, и свет от лампы отбросил резкие тени на его лицо. Но ты прав в одном, без доверия сделка невозможна. Поэтому вот мое предложение. Первый проводник. Через неделю я пришлю подходящего подопытного в особняк твоего отца. Если все пройдет гладко, я подпишу бумагу о поддержке тебя, как претендента на фамилию Ильригул. Ты должен знать, что такие рекомендации не имеют обратной силы. Я покачал головой. Сначала бумагу. Можете не объявлять о том, что она существует, пока не проверите мою работу, но она должна быть у меня, как гарантия. Ты многого просишь, наконец сказал Курт, но это того стоит. Согласен. Получишь рекомендацию завтра же, и только попробуй хоть кому-то ее показать до завершения ритуала. В ответ я лишь кивнул. Еще кое-что. Ты ведь в курсе о теневом сообществе? Разумеется, кивнул Курт. Ублюдки пустили корни везде, даже к нам, в Ригул. И на твои наработки они нацелились тоже, очевидно. Собственно, это еще одна причина, по которой после арены я решил, что эти игры пора заканчивать. Не думаю, что Шейзен действует от лица всего сообщества, покачал я головой. Слишком он был взбешен, когда его попытка поймать меня провалилась. Кажется, это личное. Впервые увидел, как Курт удивляется, но затем на его лице отразилось понимание. Думаешь, он использует их ресурсы, но при этом хочет технологию для себя, чтобы обойти последствия травмы? Это моя рабочая версия. Но я спросил не к тому. Вы ведь наверняка планируете против сообщества какие-нибудь шаги? Да, кивнул дед. Но это не твоего ума дело. Хочу, чтобы было моего, кратко произнес я. И ради этого готов, если надо, стать приманкой. Может быть, сейчас Шейзен действует сам, но вряд ли теневое сообщество упустит шанс заполучить такую технологию, как проводники потока. И взамен ты хочешь Шейзена? Прошипел я, чувствуя, как бурлит в груди ярость. На блюдечке. Вот теперь ты похож на Ригул, ухмыльнулся Курт. Мы с Мирия рука об руку пересекли порог зала собраний в идеальный момент, ровно когда собравшиеся кадеты из моей и ее фракции начали проявлять первые признаки беспокойства от ожидания и некоторых начинающихся конфликтов. Шепот, заполнявший зал, оборвался так резко, будто кто-то перекрыл клапан. Я видел, как Кайл открыл в удивлении рот. Его глаза метались между мной и Мирия, пытаясь понять, что означает наше совместное появление. В углу зала Валтон, один из ближайших помощников Мирия, закашлялся, поперхнувшись от неожиданности слюнкой. «Кажется, мы их удивили», – прошептала Мирия, едва шевеля губами. «Мы остановились в центре зала. Свет множества ламп падал на наши лица, создавая эффект театральной подсветки. По многочисленным просьбам, начал я, намеренно сделав паузу, мы решили прекратить все споры о том, кто здесь главный». Мирия продолжила. С сегодняшнего дня, ее голос звучал четко, как удар клинка по стали, мы с Лираном будем действовать сообща в общих интересах. Вопросы, возражения, в центре стажировки были и другие фракции, в основном во главе с третьекурсниками. Нашу с Мирия войну никак нельзя было назвать глобальной, но теперь, объединившись, мы определенно стали крупнейшей группой центра. Так что возражений быть и не могло. Я обменялся с Мирия краткими взглядами. Именно на эту реакцию мы и рассчитывали. Отлично, я развел руками, демонстрируя пустые ладони, жест ложного миролюбия. Тогда первое решение. Завтра вас всех ждет совместная тренировка. Будем отрабатывать сражения стенка на стенку в преддверии ежегодных учений. Поезд дернулся на стыке рельсов, и я машинально вцепился в подлокотник кресла. За окном мелькали смазанные в серую полосу пейзажи. «Ты видел последние сводки с фронта?» – неожиданно спросил Курт, плюхаясь на сиденье напротив. «Видел перед выездом, пожал я плечами. Но черт их знает, этих тварей, все может поменяться в секунду». Курт невесело хмыкнул. «Последний месяц каждого года курсанты центра проводили на настоящих боевых учениях. Первогодки и второгодки вместе, на фронтах, где армии королевства сдерживали почти бесконечные волны искаженных потоком монстров. Третьегодкам же везло больше. Их отправляли сражаться с настоящими людьми на линии столкновения яркой звезды с соседними странами, которых всегда было около десятка вдоль всей границы. Это было плановое мероприятие, отработанное многими десятками повторений, но на душе все равно было тревожно. Это все-таки была настоящая война, пусть и против безмозглых тварей, не знавших тактики и стратегии. Тем не менее, ожидания у меня были довольно оптимистичными. Если покажу выдающиеся результаты, то смогу, как выдающийся кадет. Звание мне вернули буквально накануне выезда, видимо, Курт постарался претендовать на следующее звание, а там уже и до позиции лидера стажировки недалеко. Так что настроение, несмотря на некоторую нервозность, было неплохим. К тому же я впервые с перерождения ехал на поезде, и невероятно знакомая мерная тутух-тутух заставляла улыбку саму собой выползать на лицо. Остальные тоже не выглядели слишком испуганными. Может быть, храбрились, Может быть и правда предпочитали ни о чем заранее не переживать. Поезд тем временем полз вперед, медленно, но уверенно. И 3 дня спустя мы, наконец, добрались до нужной станции. Оттуда еще полдня на бронированных грузовиках и вот, наконец, 113-й форт, место нашей службы на ближайшие 3,5 недели. Распаковка вещей, однако, мирной не вышла. Тревога. Прокатился по форту вой громкоговорителя. Тут же форт встрепенулся, встретив нас уже не напряженной тишиной, а гулким эхом команд и топотом десятков ног. Солдаты строились в колонны, их лица напряжены, но без паники, обычная рутина. «Новоприбывшие, за мной!» — крикнул сержант, что встречал наши грузовики. Над лагерем прогремел первый взрыв боевого орудия. Земля дрогнула, с барьеров посыпались щепки. «Это не учение!» — прошептал кадет рядом со мной, бледнее. «Поздравляю!» — хмыкнул я. «Ты понял очевидное!» Глава 22. К оружию. Мужской голос разнесся над фортом, перекрывая даже громкоговоритель. «Север, северо-восток!» Уверен я не был, но скорее всего знал, кому он принадлежит. Капитан Вискар был единственным в лагере пользователем потока сферы сдвига тверди. Я резко развернул кресло, нити уже ползли по земле, ощупывая вибрации. Земля дрожала, что-то большое приближалось с указанного капитаном направления. Солдаты на первый взгляд метались как ошпаренные, по факту же все было четко отработано. Кто-то бежал к оружейным складам, кто-то уже строился в ряды. Архан появился рядом, меч уже в руке, лицо напряжено. «Лейер, нам тоже придется сражаться, сразу после прибытия, иных вариантов не предусмотрено», — пожал я плечами. «Живее, сосунки!» — рявкнул на нас, намедлившихся из-за разговора, сержант. «Напяливайте свою дорогущую броню и вперед, на передовую. Ваши наставники особо подчеркнули, что на этот месяц вы — такие же вояки, как все остальные. 0 привилегий, 0 преимуществ. Хотите поболтать посреди тревоги? Заслужите это право». Спорить мы не стали. Поспешили вслед за остальными к баракам, где уже были сложены штабелями наши сумки с инвентарем, приехавшие немного раньше на другом грузовике. Броня, о которой говорил сержант, и правда невероятно дорогая, лежала как раз в этих сумках. По сути, это было что-то среднее между средневековыми латами и плюс-минус современным военным обмундированием, бронежилетом, шлемом, защитой рук и ног, со множеством подсумков и крепежей для самого разнообразного оружия и оборудования. Создавалась броня под каждого кадета индивидуально, причем речь шла как про размер, так и про функционал. У Архана на поясе уже были прикреплены специальные ножны, которые можно было быстро отстегнуть и хитрым образом разложить в небольшой щит. У Кайла за спиной, сзади за поясом, а также на бедрах были приторочены колчаны, в которые парень спешно распихивал стрелы разных видов. Итан, в настоящем бою использовавший не просто пули потока, а настоящий огнестрел, пару пистолетов и винтовку, логично, обвешался магазинами. Аива плевала на все это, предпочтя убрать большинство элементов с брони ради скорости и плавности движений. Моя броня в этом плане была совершенно стандартной. Все, что мне от нее было нужно, это прочность, поскольку, в отличие от ребят, мое тело оставалось совершенно обычным, пусть и отлично тренированным. Главный же мой арсенал, переработанный и пересмотренный несколько раз за последние месяцы, был спрятан внутри кресла. В этом плане мне было даже удобнее, чем остальным, чем они без зазрения совести решили воспользоваться. Так, одна из рукояток скрывала запасной клинок для Архана, а в хранилище под сиденьем лежал десяток магазинов для оружия Итана. Впрочем, я был не против, тем более, с учетом того, с кем, или, скорее, с чем нам предстояло сражаться, любая возможность помочь им не могла быть лишней. Делитесь на 2 группы. Те, кто специализируется на дальнем бое, на стены. Ближники, резерв у центральных ворот. Орал сержант, размахивая алебардой. «Сколько их?» — выкрикнул кто-то сзади. Сержант повернулся на звук медленно, словно давя взглядом. «Достаточно, чтобы сожрать всех, кто не слушает приказов». Кадет, задавший вопрос, сглотнул. Все начали шевелиться чуть быстрее. Кто не на позиции через 5 минут, будет объявлен дезертиром. «Шевелитесь, мать вашу!» Толпа рванула в разные стороны. Я тоже двинулся к стенам. Поднялся на нитях по лестнице, выглянул из-за края. Первые тени зашевелились на опушке леса в нескольких километрах, и я сразу понял, это они. Не просто звери, не случайные путники, а именно те твари, из-за которых в лагере объявили тревогу. Они двигались странно, дерганно, какими-то скачками, другие, наоборот, ползли, третьи вовсе перекатывались, как колобки. Я объединил зрение с Аном, в отрыве от боя такой режим не слишком напрягал мозг, и тогда разглядел детали. Один, огромный, сгорбленный, с кожей, покрытой трещинами, из которых сочилась липкая черная смола. Его лапы были слишком длинными, суставы вывернуты под неестественными углами, а из пасти капала слюна, оставляя на земле дымящиеся пятна. Другой напоминал волка, но морда была сплющена, как будто кто-то ударил его камнем, а из спины торчали костяные шипы. Третий вообще не имел формы, просто неопределенная масса плоти. Поток их, конечно, знатно искорежил, или, вернее, застой потока. Это, кстати, в очередной раз показывало, насколько на самом деле поток был всепроникающей и всеобъемлющей силой. Люди учились использовать его годами, но это не значило, что в отрыве от пользователей потока и затягивателей эта энергия ни на что не влияла. Скорее наоборот, поток пронизывал все сущие, в чем был хотя бы намек на жизнь. Плавно, неспешно просачивался сквозь тела людей и животных, стволы растений, тельца насекомых и даже сквозь воду и воздух, в которых витали мельчайшие бактерии и микробы. И это было не просто нормально и естественно, это было необходимо, потому что застой или искажение движения потока приводили к ужасающим результатам. К сожалению, в этом мире существовали целые области, в которых по невыясненным до сих пор причинам энергия отказывалась двигаться в определенных природой ритмах. Назывались такие области топями или трясинами. И как раз такие вот топи и порождали в бесконечных циклах ужасающих тварей, от которых земли королевства яркой звезды и защищал 113-й форт. Крепость обслуживала целых три топи, твари из которых то и дело накатывали волнами, привлеченные энергией огромного кристалла потока, расположенного в самом центре крепости. И сейчас как раз началась такая вот волна. «Боже правый!» – прошептал кто-то за моей спиной. Я не обернулся. Не было времени. Сигнал тревоги резал уши, заставляя сердце колотиться как бешеное. Я резко развернул кресло, окидывая взглядом лагерь с высоты стены. «Лейран!» – меня окликнул Киран, один из моих имиря, подчиненных. Но так как миря тут не было, главным автоматически становился я. Нам просто сказали бежать на стену, но куда именно встать никто не знает. Я закрыл глаза на секунду, позволяя паутине она растечься дальше. Перемирие и договор с Куртом позволили мне сосредоточиться в том числе и на тренировках небоевых способов использования нитей. В результате я пришел к структуре, напоминающей грибной мицелий. Тонюсеньким, много тоньше волоса, паутинкам, равномерно распространявшимся во все стороны и считывавшим сигналы окружения. Навредить кому-то такой мицелий не мог при всем желании, но зато с его помощью я мог охватывать восприятием действительно очень большие территории. После синхронизации с Аном, картина в голове сложилась очень быстро, со всеми занимавшими места бойцами и потенциальными слабыми участками. Четверых лучников, на левый фланг. Сам возьми еще пятерых и встаньте за центральным барьером, а ты, я буду координировать. Кто-то из солдат фыркнул, мол, калека командовать собрался, но я, как и все остальные кадеты, его благополучно проигнорировали. По местам, готовьтесь. Воздух сгустился от напряжения. Когда первые ряды монстров подобрались к стенам где-то на километр, раздался залп артиллерии. Полегло немало, но далеко не все. Стрелки. Снова командир форта. Огонь по готовности. Но только посмейте мне промазать хотя бы одной стрелой или пулей. Не позвольте тварям подобраться к стенам. Вскоре раздались первые выстрелы. С использованием потока для повышения взрывной мощи пороха, а также уменьшения трения воздуха и увеличения пробивной способности пуль, даже обычные пистолеты могли прицельно стрелять на несколько сотен метров. Что уж говорить про автоматы и винтовки. Лучники типа Кивана, с другой стороны, были вынуждены ждать еще пару минут. Но когда твари подобрались поближе, стало понятно, почему в век огнестрела в этом мире еще оставалось тех, кто предпочитал такое допотопное оружие. На стрелы и сами луки можно было куда эффективнее накладывать поток, чем на пистолеты банально из-за размеров и простоты устройства. А с учетом того, что стрела летела медленнее пули и ее при должном навыке еще можно было контролировать в полете, меткость лучников, способных использовать поток, была выше всяких похвал. Проблема была в том, что многие кадеты, в особенности первогодки, для которых происходящее было в новинку, нервничали явно куда больше положенного. Глазами она я видел, как множество стрел и пуль уходит в молоко, а некоторые и вовсе настолько растерялись, что банально хаотично водили туда-сюда своим оружием, не решаясь ни на один выстрел. Нужно было что-то с этим сделать. Нити мицелия протянулись к каждому из кадетов-стрелков на стене и проросли из бойниц перед ними тоненькими жгутиками. В наступающих сумерках видно их было очень плохо, но только до тех пор, пока жгутики не вспыхнули ярко-белыми огоньками. О моих нитях, разумеется, давно знал весь центр стажировки, так что для ребят эти жгутики не стали неожиданностью. Многие замерли, прекратив стрелять, внимательно глядя на паутинки в ожидании продолжения, и дождались. Направляя светящиеся жгутики на толпу монстров на манер стрелок, я начал как бы указывать для стрелков цели, а разными видами мерцания стал отдавать команды типа «ждать» или «пли». Поначалу получалось не слишком удачно, но после нескольких попыток контакт был налажен и вскоре кадеты уже палили едиными залпами, как настоящая артиллерия. Правда, с их меткостью я сделать уже ничего не мог, так что часть снарядов все еще мазала, но тут уже было ничего не поделать. Вот только монстры впитывали и пули, и стрелы так, будто это были комариные укусы. Некоторые падали, конечно, но очень быстро стало понятно, что даже первую волну полностью остановить, не дав тварям добраться до стены, не выйдет. А из леса тем временем уже показывалось следующее. Когда твари подошли под стены, под их ногами взорвались заложенные мины. Еще с минуту раздавались залпы и звенели тетивы. Но затем монстры начали карабкаться на стены, а некоторые, видимо, те, что поумнее, направились к воротам. А это значило, что пришел черед ожидавших до сих пор по ту сторону ворот бойцов ближнего боя. Створки распахнулись с такой силой, будто изнутри их толкнул взрыв. Уже начавших биться в них твари откинуло прочь, чего оказалось достаточно, чтобы начавшие выбегать из ворот люди сумели занять оборонительную позицию. Сверху я увидел Архана и Залику, и почти сразу же они вместе с еще несколькими бойцами вступили в бой с тем, что когда-то было волком, теперь это была куча шерсти с слишком многими суставами. Нити она дрожали в камнях стен, словно нервы, протянутые через весь лагерь и уже выбравшиеся наружу, под ноги бойцов и монстров. Я чувствовал каждый шаг тварей. Их движения отдавались в моем сознании глухими ударами, будто кто-то бил в барабан изнутри. Благодаря синхронизации сознаний, после множества повторений и тренировок, теперь оказывавшего куда меньшую нагрузку на мозг, мог даже просчитать дальнейшие движения чудовищ. На земле перед Арханом вспыхнула ярко-белая дуга. Брат, с которым мы это все уже отрабатывали, замер перед линией. В первую секунду его товарищи, вместе с которыми он сражался с бывшим волком, его явно не поняли. Но затем волк, действуя по уже несколько раз отмеченному мной паттерну, резко рванулся в бок, ударив именно в то место, куда так и не встал Архан, длиннющей лапой. Дураками напарники Архана не были и быстро просекли фишку. А через минуту уже половина группы бойцов сражалась, ориентируясь на мои команды, отдаваемые через жгутики паутины мицелия. Еще через 5 минут первая волна была уничтожена и бойцы под грохот выстрелов со стены, направленных на уже вторую волну чудовищ, спешно вернулись за ворота. Из леса тем временем выходила уже третья группа монстров. Я ощущал каждую нить, словно продолжение собственной нервной системы. 10, 20, 30 тончайших энергетических волокон, разделяющихся затем на новые и новые ответвления, расходились от меня во все стороны, прилипая к доспехам солдат, обвиваясь вокруг оружия, цепляясь за камень укрепления и бревна брустверов. Он работал на пределе, мое сознание разрывалось между десятками точек восприятия одновременно. Реальность отошла на второй план. Когда камень, брошенный одной из тварей, врезался в стену в паре метров от меня, я даже не дернулся, осознав произошедшее только постфактум, спустя секунды 3. Мои пальцы непроизвольно дергались, будто дирижируя невидимым оркестром. Каждая нить передавала информацию. Здесь боец ранен, там заканчиваются стрелы, здесь двое новобранцев запаниковали. Понятно, что одними только вспышками света было невозможно объяснить все и отдать все команды. Но вскоре уже почти все солдаты как минимум начали брать в расчет вспыхивавшие тут и там огоньки, и в совокупности это начало менять расстановку сил всей обороны. Не кардинально. Это количество монстров определенно не было тем, с чем форт не смог бы справиться. Но каждый спасенный от смерти или тяжелого увечья боец был важен, и я искренне радовался каждый раз, когда мои команды кого-то выручали. Я чувствовал, как пот стекает по спине, а в висках пульсирует кровь. Слишком много информации, слишком много точек контроля. Но сдаваться было нельзя, от моей координации зависели жизни. «Еще немного», – прошептал я себе, заставляя она порождать все новые и новые нити. И вот последний мутант рухнул с проколотым горлом. Наступила тишина. Солдаты, тяжело дыша, озирались по сторонам. Все, один из них вытер лоб. «Все кончено?» «Пока да», — ответил ему сосед. «Но только пока». Я, чувствуя, как раскалывается голова, разорвал синхронизацию и огляделся по сторонам своими собственными глазами, чтобы неожиданно для себя обнаружить стоящего прямо за спиной могучего дядьку с секирой наперевес. Судя по исходящей от него энергии, это и был командир Вискар. «Хорошая работа, кадет», — кивнул он аккуратно, будто я был фарфоровым, кладя руку мне на плечо. «Очень хорошая». Я лишь кивнул. Сил отвечать не было никаких. Он еще секунду помолчал, потом резко развернулся к солдатам. «Дежурные, очистить периметр. Проверить каждого монстра дважды. Некоторые умеют притворяться мертвыми. Раненых, к лекарям. Остальные, вольно». Лагерь зашевелился, но я еще на мгновение задержался, глядя на поле боя. Неплохой первый день на фронте. Мягко говоря, строится. Рев командира перекрыл гул голосов. Он стоял на ящике из-под боеприпасов, будто на трибуне. Когда перед ним выстроился весь лагерь, он продолжил. «Атака отражена с минимальными потерями». Он накинул взглядом толпу, остановившись на мне. «В том числе и благодаря прекрасной координации, обеспеченной одним из наших новичков. Лейран и Фригул, после моего имени он сделал эффектную паузу, сегодня отличился буквально на всех участках поля боя. Если бы не его нити, потери были бы минимум втрое больше. Ура Лейрану! Ура!» Раздались весьма неуверенные крики. «Лесть? Или проверка?» — подумал я, ловя взгляды. «Спасибо, сэр», — я кивнул ровно настолько, чтобы не выглядеть дерзким. «Но это общая победа». «Скромность?» — командир хрипло рассмеялся. «На фронте это чушь. Бери признание, пока дают. Но мне и правда стоит прекратить тебя хвалить, иначе появится слишком много завистников. И как мне это расценивать, интересно?» К счастью, зацикливаться на мне командир и правда не собирался. Вновь оглядев все построения, он, будто и правда забыв про меня, воскликнул. «Все, баста, народ, дело сделано, теперь гульба в честь новичков». Костер трещал, разбрасывая алые искры в ночную прохладу. Пламя лизало черное дно походного котла, где варилась густая похлебка с кусками вяленого мяса. Вокруг, на скрипучих деревянных скамьях, сидели солдаты, одни смеялись, другие, устало потирая плечи, молча тянули из фляг теплый эль. Запах дыма, пота и подгоревшего хлеба висел в воздухе плотной пеленой. Я пристроился рядом с Арханом, который неуклюже пытался насадить на палку кусок хлеба, чтобы поджарить его. «Ты бы хоть смазал его салом», — пробормотал я, наблюдая, как хлеб чернеет. «А», — он обернулся, и хлеб упал прямо в огонь. «Черт!» Рядом раздался хриплый смех. «Эй, кадеты!» — крикнул бородатый солдат, разливая по кружкам что-то мутное из кожаного бурдюка. «Вы ж так и помрете с голоду, пока не научитесь готовить в поле». Архан покраснел, но тут же заулыбался, когда сержант сунул ему в руки дымящийся кусок мяса. Я огляделся. Лагерь, еще час назад напряженный и молчаливый, теперь довольно гудел. Солдаты, забыв про усталость, перебивали друг друга, хвастаясь подвигами или жалуясь на тяготы службы. Всего две смерти и менее двух десятков раненых явно подняли их дух очень высоко. А в прошлом месяце нам на 3 недели жалования задержали. Донеслось вдруг из-за спины. «Да брось, везде так», — ответил другой. «Главное, что командир наш хоть кормит исправно». «Кормит?» — фыркнул первый. «Да он половину пайков в карман гребет. Но у него крыша в самых верхах, вот и тянет, сука, до последнего». Я насторожился, но не подал виду. В этот момент раздался оглушительный голос. «Ну что, герои, командир лагеря, и как только подбирается так незаметно с такими габаритами?» Поставил перед собой небольшой дубовый бочонок. «Кто сегодня кровь проливал, тому и выпить заслуженно». Раздались одобрительные крики. Бочонок с хлопком вскрыли, и густой запах крепкого вина разлился по кругу. Архан вопросительно глянул на меня. Я отрицательно покачал головой, мол, нет, не будут. Он пожал плечами, встал и пошел за своей порцией. Я остался один у догорающего костра, наблюдая, как его тень растворяется в ночи. В голове уже складывались возможные варианты развития событий, когда внезапно сигнал тревоги врезался в ночь как нож в горло. Один резкий, протяжный гудок, и все, атмосферу расслабленного веселья как рукой сняло. Опять, я знал, что волны монстров находят в худшем случае раз в несколько дней. Однако вряд ли кто-то осмелился бы дать ложную тревогу. Подскочил Архан, и мы вместе поспешили к баракам за броней, когда на середине пути перед нами вырос командир, Лейран. Он выглядел максимально недовольным. «Не знаю, что за херня творится. Отправляйся на северо-западную стену. Волна небольшая, так что справимся быстро, но в ночи и прибухнувши сражаться то еще удовольствие, так что не подведи». Я кивнула и вскоре уже спешил в указанном направлении, чувствуя, как Архан бежит следом. Землю перед стенами освещали десятки прожекторов, но они не добивали достаточно далеко, чтобы можно было увидеть еще только подступающих тварей. «Ты их чувствуешь?» Архан тяжело дыхнул на ухо. Я не ответил, потому что в этот момент грохнул залп артиллерии, взрывы которой выхватили из тьмы силуэты тварей. Их и правда было не так много, как в предыдущих волнах, так что были все шансы отстреляться, в прямом и переносном смыслах, быстро и хорошо, потому что после предыдущей атаки моя головная боль все еще не прошла. Активировал синхронизацию с Аном и начал распространять вокруг нити мицелия. Поначалу все шло очень даже неплохо, даже закралось подозрение, что волну удастся отразить, не открыв ворот. Но затем я вдруг понял, что трое из добравшихся до стены монстров чем-то неуловимо отличаются от остальных. Они не были сильнее, уродливее или больше, но как будто бы действовали не по простым паттернам, а более аккуратно и продуманно. Может быть, это было заблуждение, но я решил не рисковать и все-таки передал через нити сигнал готовности стоявшим за воротами бойцам. А потом вдруг, Лейр, отчаянный крик Архана выдернул меня из синхронизации. Вот только все, что я успел, это повернуть голову в его сторону. Облаченная в темный, сливающийся с ночью костюм, фигура отбросила брата прочь, словно пушинку, прочь за стену, в толпу недобитых монстров, а через мгновение налетела на меня. Последним, что я запомнил, была резкая и острая боль в груди, а потом мир погрузился во тьму. Конец второй книги. Глава 23. Сознание вернулось ко мне внезапно, как удар ножом между ребер. Я открыл глаза и ничего не увидел. Совсем. Ни бликов света, ни размытых силуэтов, только плотная, удушающая чернота, будто меня закопали заживо. Я попытался пошевелить руками, тяжелый металл впился в запястье, заставив кожу гореть. Наручники. Слишком тугие, чтобы провернуться, слишком массивные, чтобы сломать. Ноги. Ну, тут понятно. Пол подо мной был неровным, покрытым липкой пленкой, то ли кровь, то ли гниль. Воздух пах сыростью, железом и чем-то кислым, отчего першило в горле. Где-то в отдалении скрипнула дверь, потом еще одна, ближе. Шаги. Не один человек, двое, трое. Голоса, приглушенные, обрывистые. Ан мысленно потянулся к связи, и тут же ощутил своего проводника. С Ананси все было в порядке. Вообще, сложно было представить ситуацию, в которой энергетической форме жизни могло стать плохо. Пока я был жив, Ан в любом случае останется целехонькой. Максимум, что с ним может случиться, это рассеивание, но затем он почти сразу же вернется ко мне обратно. Однако обстоятельства были настолько экстремальными, что мысль о потенциальном повреждении или даже гибели проводника пришла на ум как-то сама собой. Хотел было вывести Ана наружу, чтобы в свете его тела хотя бы что-то разглядеть вокруг, но тут вдруг услышал приближающиеся шаги. Пришлось затаиться. Ложная тревога. Шаги приблизились, но потом начали удаляться. Значит, пока не за мной. Хорошо. Плохо то, что я даже не понимал, сколько времени прошло с момента, как меня схватили. Часы, дни. Попробовал согнуть пальцы, левая рука слушалась, правая затекла от наручников. Медленно, чтобы не создать шума, провел ладонью по полу. Камень, швы, следы чего-то засохшего и вдруг острый край. Осколок, нет, слишком ровный. Возможно, кусок металла. Я замер, когда шаги снова приблизились. На этот раз они остановились прямо за дверью. Ну вот, снова не дали оглядеться. Я успел сделать 3 глубоких вдоха, прежде чем замок щелкнул, и дверь распахнулась, ослепив меня на несколько секунд светом масляных ламп коридора. В проеме стояли двое. Первый, широкоплечий, с руками, как дубовые сучья, второй, пониже, с перебитым носом. Потому, как первый переминался с ноги на ногу, я понял, им самим здесь немного не по себе, и свое напряжение они не преминули выплеснуть на меня. «О, смотри-ка!» — проснулся, хмыкнул перебитый нос. Широкоплечий молча шагнул вперед, плеснув из ведра мне водой в лицо. Ледяная вода хлестнула мне в лицо, хлынула за воротник, заставила дернуться. «Ну что, калека, нравится?» Перебитый нос пнул меня сапогом в живот. Воздух вырвался из легких, но я лишь прикусил губу. Кровь, теплая и соленая, растеклась по языку. «Молчит», — проворчал широкоплечий. «Тащи его». Они схватили меня под мышки, дернули вверх. Наручники впились в запястье, но я не издал ни звука. «Чертов урод», — прошипел перебитый нос, когда я сполз по их рукам, ведь ноги не могли ни на что опереться. «Давай без церемоний, хватай его покрепче». Как мешок они волокли меня по коридору, колени скользили по мокрому камню. «Там тебя ждут», — бросил широкоплечий, с силой пару раз ударив в дверь, внешне как будто бы не особо отличавшуюся от той, что закрывала мою камеру. Дверь с грохотом отворилась, и в проеме возникла еще одна массивная фигура. Шрам мужчины, пересекающий левый глаз, казался белесым при свете ламп. В руках он держал щипцы, простые, без украшений, но отполированные до блеска частым использованием. «Ну что, калека?» – прохрипел он, – «будем знакомиться». Двое охранников втащили меня в действительно похожую, просто большую камеру, и приковали к металлическому столу. Холодное железо впилось в спину, но я не дернулся. В углу тлела жаровня, освещая комнату неровным оранжевым светом. Тени плясали по стенам, превращая обычные столярные инструменты на полках в жуткие орудия пыток. Впрочем, вполне очевидно, что они и так ими были. Палач медленно провел щипцами по моей ладони, будто оценивая, с чего начать. «Знаешь», — сказал он, — «у меня правило. Первый палец — для трусов, второй — для лжецов, третий». Он сжал инструменты, и кость среднего пальца хрустнула. Боль ударила в мозг белой вспышкой. Я стиснул зубы, но не закричал. «О!» — палач усмехнулся. «Терпеливый. Мне такие нравятся». Он перешел на безымянный палец. На этот раз давление было медленным, мучительным. Я почувствовал, как сустав смещается, связки рвутся. Кровь выступила под кожей. «Ничего не хочешь сказать?» — спросил он, наклоняясь ближе. Его дыхание пахло луком и дешевым вином. «Допрос будет попозже, но мало ли, вдруг у тебя уже есть дельные мысли?» Я посмотрел ему прямо в глаза и сплюнул. Палач рассмеялся. «Хорошо». Он отошел к жаровне и достал раскаленный до красна прут. Металл светился в полумраке, от него шел жар, искажающий воздух. «Давай проверим, как долго ты сможешь молчать». Прут коснулся груди, кожа зашипела, запах горелого мяса заполнил комнату. Боль была настолько острой, что я на секунду потерял связь с реальностью. Глаза сами собой закатились вверх, но я сжал челюсти до хруста, чтобы не закричать. «Ничего?» Палач нахмурился. «Интересно». Он прижал прут сильнее. В этот раз я не сдержался. Крик вырвался сам, хриплый и короткий. Палач удовлетворенно кивнул. «Так-то лучше». Меня бросили на каменный пол лицом вниз. Грубый удар выбил воздух из легких, а соприкосновение шершавого камня с ожогами – искра из глаз. На секунду мир пропал в белой вспышке боли. Когда сознание вернулось, вскоре пришел холод. Липкий, пронизывающий холод сырого камня, въевшийся в обожженную кожу. Я попытался перевернуться, но правая рука не слушалась, плечо было неестественно вывернуто, сломанные пальцы дергались в пустом воздухе, будто пытаясь схватить несуществующее оружие. Левая, хоть и целая, дрожала так, что не могла толком оттолкнуться от пола. Пришлось перекатиться на бок, используя локти и колени, скрипя зубами, чтобы не застонать. Кровь. Ее вкус заполнил рот. Теплый, металлический, с примесью чего-то горького. Возможно, желчи. Я плюнул на пол, повернув на бок голову. Разбитая губа пульсировала, а язык нащупал трещину в дальнем зубе. Тишина. Только капающая где-то вода и далекие шаги за дверью. Охранники ушли, оставив меня с болью и мраком. Ан шевельнулся под рубашкой. Настал его черед. Как же хорошо, что, в отличие от обычных пользователей потока, мне никакие травмы и пытки не помешали бы использовать проводника. Правда, истощение и боль все-таки влияли на уровень контроля. Сейчас я бы даже Даргана не одолел. Не то, что Миря. Маленькое белоснежное тельце выползло из-под воротника, пробежала по моей шее, остановилась на мгновение, будто оценивая ситуацию, а затем прыгнула на стену. Я прикрыл глаза, сосредоточившись на тонкой нити связи между нами. Паук побежал по стене, внимательно изучая все трещинки и выщерблины. Остановился у самой большой, выпустил нить. У меня не было в арсенале буйств, которые помогли бы вот так просто рассечь камень, но можно было попытаться постепенно пилить породу тончайшей проволокой. А добавление буйства с эффектом цепкости, обычно использующегося для скалолазания, должно было увеличить силу трения. Вот только даже так было совершенно непонятно, как долго мне нужно было бы вот так подтачивать стенку. И через пару минут стало понятно, что этот план работает. Очень медленно, но работает. Хотя бы что-то. Я закрыл глаза, пытаясь заглушить пульсацию в висках. Ан продолжил методично работать. Прошло, по ощущениям, часа полтора. В коридоре снова заскрипели шаги. Я резко сжал кулак, сигнал Ананси. Паук замер, скрыв свою энергию и став прозрачным. А потом она говорит: «Да это же голимый фальшак». Хриплый хохот. «Ну и?» Второй голос, вялый. «Ну, я ей врежь по роже, красава. Ну это, о, это же того пацана». Шаги приблизились, замерли у двери. Я притворился потерявшим сознание, разжав челюсти и откинув назад голову. Однако парочка пришла не по мою душу, просто остановилась, щелкнула какой-то задвижкой и закрытые глаза уловили пробившийся сквозь смотровую щель луч света. «А знаешь, что с этим будет? Откуда? Нам такое не говорили, не говорят и никогда не скажут. Если бы эта гребаная крепость не требовала столько внимания и ухода, нас бы сюда и вовсе не притащили. Ну, так-то да, но твой старшой ведь, не говори о том, чего не знаешь. Может быть, он до сих пор мой старшой только потому, что я не болтаю херни, об этом не думал. Ладно, ладно, извини. Просто интересно, зачем им мог понадобиться калека? Хрен его знает. Может быть, у него самого спросим? Совсем сдурел? А что, замки тут такие примитивные, что ключи по факту универсальные. Подергать посильнее, и откроется. Если ищешь оригинальный способ самоубиться, меня за собой не тащи. И вообще, им вроде как заинтересовалась верхушка, так что, возможно, он тут ненадолго. Ну вот, а говорил не болтаешь. Ой, пошел ты. Все, я валю. Хочешь с ним поболтать? Вперед, только потом на меня даже не смотри. Шаги одного начали удаляться. Второй, судя по всему, несколько секунд простоял в раздумьях, а потом захлопнул смотровое окошечко и побежал за товарищем. «Эй, ну погоди, я же просто пошутил. Я снова остался один. Верхушка, да, на следующий день, или по крайней мере после моего сна, меня снова вытащили из камеры и вернули в пыточную. На этот раз палач уже был более конкретен. Мы с тобой отлично повеселились, дружочек», — произнес он, снова берясь за кусачки. «Но начальство требует результатов. Так что, как бы мне не хотелось продолжить с тобой играть, давай все-таки перейдем к делу. Меня интересует один простой вопрос. Как ты можешь использовать поток с искалеченными ногами?» «Ну естественно, мой богатый внутренний мир, похоже, никого в этом мире не интересует. Секретного ингредиента нет», — улыбнулся я. «Достаточно просто поверить в себя и все получится. Еще хватает сил шутить», — ухмыльнулся в ответ палач. «Ничего, это ненадолго. А даже если надолго, мне же лучше, понимаешь, у тебя вроде как сроки». «Нет, сроки, мой дорогой», — он сжал кусачками ноготь на левой, пока не тронутой руке, и начал плавно выдирать пластинку. «Это понятие растяжимое. Общее истощение сделало меня куда менее стойким. Хотя раскрывать свои секреты я пока даже близко не был готов, стоически молчать уже не получалось. Захрипев дырезе в горле, я дождался, когда ублюдок закончит с первым ногтем. «Давай проверим», — говорить нормально удавалось с большим трудом. «Что закончится быстрее, терпение мое или твоего начальства? Надеешься на что-то?» «Да», — хмыкнул палач, откладывая кусачки. «На помощь, спасение своих товарищей, думаешь? Мне больно, но все, что нужно, это лишь потерпеть. А когда меня отсюда вытащат, все сломанные кости и вырванные ногти рано или поздно восстановятся. Видел таких, и немало. Вы не сломаетесь, пока не поймете, что отказ от сотрудничества будет означать, что вся ваша дальнейшая жизнь, даже если она будет долгой, пройдет в отчаянии. Давай-ка попробуем кое-что». Он положил кусачки, схватил нож и приставил его к моему глазу. Лезвие блеснуло в тусклом свете факелов. Я почувствовал холод металла своим веком. Палач дышал тяжело, слюна капала с его перекошенной ухмылки. «Продолжишь молчать, и станешь не только калекой, но и слепцом», — прошипел он, и его пальцы впились в мой лоб, прижимая голову к столу. Я сглотнул. «Все, молчать было больше нельзя. Я не мог позволить вот так просто лишить себя зрения. Нужно было показать видимость согласия и сотрудничества, дав себе отсрочку для побега. И я уже собирался открыть рот, но в этот момент дверь с грохотом распахнулась. «Стоп!» — палач отшатнулся, с неудовольствием глядя на вторженца. Я приподнял голову. В проеме застыла фигура в аккуратном костюме незнакомого мне кроя. Приказ о переводе пленника на центральную базу. Он показал палачу бумагу. «Немедленно!» «Вы что, ослепли?» Палач ткнул грязным пальцем в мою сторону. «Еще полчаса, и я вырву у него все тайны». Мужчина сделал шаг вперед. Лампа над головой бросила тень на его лицо, оставив видимыми только тонкие губы. Он наклонился к палачу, и его шепот прозвучал отчетливо даже в моем полуобморочном состоянии. «Хочешь с Горкотом это обсудить?» Словно по мановению волшебной палочки, палач побледнел. Его жирные пальцы разжались, и нож со звоном упал на бетон. Я видел, как дрожь пробежала по его спине, сначала мелкая, потом судорожная, будто его били током. Я просто выполнял, он заикался, отступая к стене. Молчать. Мужчина даже не повысил голос. Отвяжите его, и приведите в человеческий вид. Выезжаем через полчаса. Ко мне бросились двое охранников. Их грубые руки принялись ослаблять ремни, сковывающие мои запястья. Боль пронзила тело, когда кровь снова хлынула в онемевшие конечности. Я укусил губу, чтобы не застонать, не дам им этого удовольствия. Вы даже не представляете, что испортили, палач все еще бормотал, но уже без прежней уверенности. Он почти сломался, я видел это в его глазах. Мужчина резко повернулся к нему. Было в этом движении что-то змеиное. Ваше мнение, Брайт, никого не интересует. Особенно после инцидента с последним пленником. Он сделал паузу, давая словам проникнуть глубже. Палач сглотнул так громко, что это было слышно даже через мой звон в ушах. Его рука непроизвольно потянулась к шее, будто проверяя, на месте ли голова. Меня грубо стащили со стола. Сквозь пелену боли я отметил про себя. Имя Горкот действует лучше любого оружия. Интересно, увижу ли я этого человека, или, может быть, мне стоит надеяться на обратное. Конвоиры притащили меня за подмышки обратно в камеру. Правда, уже в другую. Тот же каменный мешок, но голый камень сменил тонкий матрас, в углу стояло ведро с водой и даже, о чудо, лежала сложенная одежда, чистая. «Посторожнее с ним», — раздался из-за спины голос мужчины. «Приказано доставить в целости. Ну, насколько возможно. Меня швырнули на пол камеры. Целость, это сильно сказано», — проворчал один из охранников, пнув мою бесполезно волочащуюся ногу. «Сам оденешься?» Я попытался подняться на локтях, но руки не держали. Пришлось перекатываться на бок, как выброшенная на берег рыба, с трудом принял сидячее положение. «Это будет длиться вечность», — снова тот мужчина. «Помогите ему». Меня схватили за волосы и резко дернули вверх, подвешивая как марионетку. Белая вспышка боли пронзила череп. Я сглотнул кровь, стекавшую по горлу, видимо, слишком прикусил язык. Другой охранник быстро сдернул с меня рваную рубаху и штаны, неаккуратно натянул сменку. Одежда была такого себе качества, но хотя бы чистая и целая. Затем меня посадили в появившееся в какой-то момент в камере кресло. Пристегнули руки, торс и ноги, чтобы наверняка. И уже скоро я вновь двигался по коридорам, но уже сидя. Колеса кресла скрипели, цепляясь за выбоины в каменном полу. Каждый толчок отдавался острой болью в руке. Палач постарался на славу. Я щурился, пытаясь разглядеть хоть что-то в полутьме коридора, но лампы в руках конвоиров освещали лишь пятно в двух шагах перед ними. «Давайте быстрее!» Голос мужчины с приказом о моем переводе подгонял стражников из-за спин. Мы все ускорились. Воздух был сырым, с привкусом плесени и железа, будто стены столетиями впитывали кровь. Сводчатый потолок терялся в темноте, а по бокам мелькали зарешеченные ниши, то ли камеры, то ли склепы. Машинально записывал в уме, даже понимая, что, раз меня перевозит, это мне уже не пригодится. Три прямых участка, затем направо, вниз по пандусу. Свет ударил в глаза, будто нож. Я рефлекторно зажмурился. После долгих часов в сырой тьме камеры даже тусклое солнце раннего утра оказалось ослепительным. Действительно крепость. Черные, обугленные временем стены вздымались в небо, словно гнилые зубы. На стенах незаметно людей, но что-то подсказывало. За периметром внимательно следят. Машина ждала в 5 метрах от выхода во внутренний двор, откуда мы вышли. Бронированная, с затемненными стеклами. Дверь распахнулась бесшумно, и я с удивлением отметил про себя, что внутри все выглядело даже довольно комфортно. Меня перегрузили внутрь, снова пристегнув несколькими ремнями к сиденью. Радовало хотя бы то, что оно, в отличие от кресла, было довольно мягким. Я втянул в себя запах кожи сидений, пороховой смазки и чего-то химического, новой машины, еще не успевшей пропитаться человеческим потом. Мужчина с приказом о переводе забрался ко мне, сев напротив. Дверь за нами закрылась. Похоже, будем только вдвоем. Ну, плюс водитель. Удобно? Как будто бы искренне поинтересовался он. Ответа, правда, не стал дожидаться. Трогаем. Двигатель взревел, и машина дернулась с места. Незнакомец откинулся на спинку сиденья, расстегнул верхнюю пуговицу костюма. Его пальцы, ухоженные, без шрамов, постукивали подлокотнику. «Сожалею о методах наших коллег», — начал он спустя минуту тишины. Голос ровный, будто зачитывал доклад. «Уверен, через пару лет такие варварские практики окончательно искоренят». Я молчал. Каждая трещина на губах напоминала о варварских практиках. Он наклонился чуть ближе. В глазах фальшивое тепло, как у торговца, показывающего гнилой товар. «Ваше открытие, чем бы оно ни было, национальное достояние. А ваш клан этого не понимает. У вас требуют, не предлагая ничего взамен. У нас другие мысли на этот счет». Я рассмеялся. Смех вышел хриплым, как скрежет тормозов. Не стал отвечать. Вместо этого выглянул в тонированное окно. Поля, глушь. Когда походили крутой поворот, заметил две машины конвоя сзади и одну, спереди. «А если откажусь, а зачем вам отказываться? Мы искренне предложим вам полную поддержку, на какую Регул никогда не решатся из тупого консерватизма. Только подумайте, вы можете разом дать новую жизнь нескольким сотням тысячам ветеранов боевых действий и многим миллионам обычных людей, пострадавших от несчастных случаев и болезней. И мы поддержим вас всем, чем только сможем. А гарантии?» – поинтересовался я. «Подпишите контракт, закрепим все официально. Не переживайте, все варварские методы остались там, позади. Дальше только цивилизованность и прогресс». Он откинулся назад, расслабился, видимо приняв мой тон за капитуляцию. За окном мелькнул указатель. «Река Навалька, 2 км». Я закрыл глаза, будто раздумывая. Ан, выбравшийся из моей заведенной за спину руки, уже полз, максимально медленно, чтобы не выдать себя, по полу к водителю. Незнакомец что-то еще говорил, но я уже не слушал. Считал секунды. 3, 2, 1. Водитель вдруг дернулся, как будто его ударило током. Его руки судорожно сжали руль, машина резко рванула влево. «Что за?» – начал незнакомец, разворачивая голову. Но было уже поздно. Машина, съехав с дороги, неслась вперед, прямо к обрыву. Водитель был уже мертв, его тело застыло, прижав педаль газа. Я вдохнул и закрыл глаза. Скрежет днища машины по камням. Резкое ощущение невесомости в момент падения. Удар машины о воду. Тьма. Снова.